Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В нашей сегодняшней программе интервью дает очень симпатичный зверь – бамбуковый медведь. Вы узнаете, почему он так называется. А затем вы услышите несколько слов о красоте природы. Здравствуй, бамбуковый медведь. Привет. Ты куда идешь? Как куда? Туда, где течет вода, как всегда. Вдоволь напиться и спать завалиться. Послушай, бамбуковый медведь, не спеши. Вначале дай мне, пожалуйста, интервью. Что дать интервью? У меня никакого интервью нет. Ты, наверное, не понял. Дать интервью — это значит ответить на некоторые вопросы, рассказать о себе. А зачем это? Ты расскажи что-нибудь интересное про свою жизнь, а мы по радио передадим. Про меня по радио? Конечно. Ну, тогда можно. С чего же начать? Расскажи вначале немного о своей внешности. Мне кажется, ты один из самых симпатичных зверей на свете. Спасибо за комплимент. Пожалуйста. Ну, выгляжу я как пушистый медведь, только черно-белой окраски и с хвостиком. Вот видишь, какой у меня хвост? Вижу. Хвост твой белый, длиной 12 сантиметров. Да, сам я длиной от моего черного носа до белого хвоста 2 метра. А весишь? А вешу 110 килограмм. Хорошо. Теперь, что у тебя белое, а что черное? То, что черное и есть черное, а то, что белое, белое. Это верно. Но давай уточним, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить. Нос мой черный, хвост мой белый. Это я уже сказал. Черные 4 лапы. Так Творец меня создал. Черные ушки на макушке, вокруг черных глаз кружки, словно черные очки. На спине твоей хомут черный есть. Да, а в остальном я белый весь. Шуба у тебя красивая. Скажи, а правда, что вы, бамбуковые медведи, водитесь только в горных лесах Китая? Верно, только в горных бамбуковых лесах в западных провинциях Китая. Зона обитания нашего не очень большая. А бамбуковым медведем тебя зовут за то, что ты в бамбуковых лесах живешь? Да, но у меня еще другое имя есть. Какое? Большая панда. Большая панда? Да. А почему тебя большой пандой зовут? Почему? Ведь ученые-то меня медведем не считают. Я ведь, по их мнению, всего лишь большой енот. Ты большой енот? Но ведь ты больше на медведя похож. Правильно. А относят меня не к семейству медвежьих, а к семейству енотовых. Интересно. А за то, что на медведя я похож, решили меня двумя именами звать. Большая панда и бамбуковый медведь. Вот как. Скажи, а высоко в горах ты живешь? На высоте 3000 метров живу я, но только летом. А зимой где же? А зимой спускаюсь в ущелье. Зачем? За едой. Понятно. Скажи, а ты зимой не впадаешь в спячку, как медведи? Нет, я и зимой, и летом бодрствую, потому что сплю много. Бодрствуешь, потому что спишь? Да, каждый день я хорошо высыпаюсь, потому в зимней спячке и не нуждаюсь. А где ты спишь? Как где я сплю? В родном бамбуковом лесу. Скажи, бамбуковый медведь, а почему ты именно в бамбуковых лесах живешь? А потому что бамбук — моя любимая еда. Ты ешь какой-то определенный сорт бамбука? Да, у которого листья на зонтики похожи. Бамбук этот высотой 1.2 метра, а сам тоненький, в твой палец толщиной. Он понежнее. Подожди, так ты чем питаешься? Листьями или стволами? Конечно, стволами, тоненькими. Ничего себе, бамбуковый тростник жует. А что, он очень вкусный. Неужели бамбуковые палки вкусные? Ну, конечно. Хорошо. Скажи, а сколько бамбука ты съедаешь каждый день? Сколько? 10-18 килограмм. Да что ты, ежедневно? Ну да. Очень много. Ты от этого не толстеешь? Нет, бамбук-то не очень питательный, поэтому и приходится мне его много есть. Бамбук не питательный? Значит, пользы в нем мало для организма? Нет, он полезный, очень полезный, только нужно много его есть. Ясно. Все же я не могу представить, как это можно есть бамбук. Как ты его грызешь-то? Ведь он такой твердый. Твердый. Зубы надо острые иметь, как у меня. Зато он вкусный. Сажусь я на травку и давай его ломать, жевать. Ты сидя ешь, как люди? Да. Мы, бамбуковые медведи, чем-то на людей похожи. Даже детки наши плачут, как ваши. Да что ты? Да. Значит, ем я, сидя, и еду свою бамбук. Ко рту подношу передней лапой, так же, как и вы, люди. Ты кусок бамбука подносишь ко рту так же, как я кусок хлеба? Ну, конечно. Пальцами своим бамбук держу и ем. Только пальцев на передней лапе у меня не 5, как у вас, а 6. У тебя, значит, на 1 палец больше? Да, у меня, как и у вас, есть большой палец. А остальных пальцев не 4, а 5. Интересно. Значит, большой палец, наверное, помогает тебе держать бамбуковую палочку. Верно. Это мой создатель так мои лапы сконструировал, чтобы мне было удобнее бамбук есть. Здорово. Значит, ты не так ешь, как обычные медведи? Нет, они свою голову наклоняют к пище-то, как и многие другие звери. а мы бамбуковые нет. Когда кушаем, еду свою лапами ко рту подносим. Иное воспитание? Конечно. Да, этим ты действительно от других животных отличаешься. Скажи, бамбуковый медведь или большая панда, ты что, целиком бамбуковый ствол съедаешь? Нет, я кору отделяю, расщепляю, щепочки коры поедаю. Интересно, а как ты кору отделяешь? Как? Создатель меня научил это делать. Двумя пальцами пользуюсь. Двумя пальцами? Ага, наверное, без большого пальца ты не мог бы обойтись. Нет, конечно. Творец все предусмотрел. Он меня научил сначала бамбуковый ствол зубами откусывать, а затем, сидя на траве, одной лапой его держать, а другой кору сдирать и с аппетитом поедать. Значит, ты большим и указательным пальцем пользуешься, когда кору отделяешь? Верно. Вот смотри, я тебе сейчас покажу, как это нужно делать. Вот смотри. Видишь как? Ловко. Я вижу, ты когтями себе помогаешь. А как же, у меня когти острые на каждом пальце, и в том числе на большом. Ясно. А я знаю, что у большинства животных нет на лапах большого пальца. Да, у них нет, а у меня есть, потому что у меня и еда другая, и по-другому я ее ем. И творец мой заранее это знал, когда меня проектировал. Верно. Бамбуковый медведь, ты сказал, что ты бамбуковую кору расщепляешь и щепочки поедаешь. Правильно. Скажи, а щепки бамбуковые у тебя в горле не застревают, не царапают? Они же жесткие очень. А у меня горло жесткое очень. Как говорят, горло луженое? Вот именно. Мое горло и пищевод так сделаны, что щепки бамбуковые им ничуть не вредят. Все предусмотрено? Конечно. Я уже сказал, творец мой так меня создал. Он все заранее предузнал. Правильно. Бамбуковый медведь, ты говорил, что ежедневно съедаешь 18 килограмм бамбука. Интересно, сколько времени ты тратишь в день на еду? Сколько? Часов 10. Ты каждый день ешь в течение 10 часов? Да, а что? Нет, ничего, ничего. Я просто спросила. Видимо, для вас это нормально. Конечно, вполне нормально. Скажи, а ты ешь еще что-нибудь, кроме бамбука? Я еще цветы ем. Цветы? Да, цветы, крокусы, например, и потом траву. А еще я иногда ловлю рыбу в горных речках. Рыбу я тоже люблю. Интересно. А после еды я люблю вдоволь напиться воды. Иду на водопой и пью. Много? Да, много и долго, пока мой живот не надуется и не станет как бочонок. Вот как? Да, потом иду я тень искать и ложусь там отдыхать. А у тебя нора есть? Нора? Она мне не нужна. Я предпочитаю спать на открытом воздухе. Каждый день в новом месте. Интересно. Каждый день в новых зарослях бамбука? Ну да. Чтобы пища моя всегда меня окружала и была под рукой. То есть под лапой? Вот именно.